Глава 5. Нет, я не деревянная, и занятия гимнастикой оставили свой отпечаток на моей пластичности. Но я никакая не танцовщица. Ни разу. И если поначалу это казалось мне чем-то возможным, то, увидев краем глаза, как двигаются здесь настоящие танцовщицы, понимаю, что шансы мои невелики. Чувствую себя мошкой, которую приперли к двери и приставили дуло заряженного пистолета к виску. Мне надо закрепиться в этом клубе, а точнее рядом с Крутым. Каким угодно способом, если для этого мне придется плясать у шеста, я надену невидимую маску. Это буду не я, а другая Даша. Уверенная и смелая амазонка — хищница. И она трястись перед Савелием Романовичем не будет. Вхожу в випку, стараясь удерживать равновесие на этих ходулях. Здесь полностью закрытое помещение, отгороженное от остального зала. Крошечная сцена и столик, большое кресло на одного, и он уже там. Крутой. Савелий Романович. «Здравствуйте». Проходя мимо него, зачем-то здороваюсь еще раз, хоть мы и виделись. Как дура. Ну ладно. Крутой не отвечает, молчит. Смотрит на меня тяжелым взглядом из-под лба. На нем сейчас нет пиджака. Рукава белой рубашки закатаны до локтей. Какой широкий разворот плеч у него. И еще вижу его руки. Жилистые, крупные. Тату тянутся под рубашку, как змея, а сама ткань натянута от мышц. Останавливаюсь, обхватываю себя руками от стыда. Не то чтобы я каждый день танцевала перед хозяином города, да еще и полуголая. Ноги открыты и плечи. Неловко, страшно. Но голову я не опускаю, просто смотрю на него. «Быстрее!» Кивает на сцену, я понимаю. Крутой хочет видеть танец. И я должна понравиться ему настолько, чтобы он оставил меня здесь. Чтобы меня можно было показывать народу. Точно зверька в цирке. «Здесь тихо, как я буду танцевать?» Боже, что с моим голосом? Амазонка, проснись! Я так сильно тушуюсь перед этим взрослым мужчиной, что хочется спрятаться под какой-нибудь колпак точно маленькой девочки. Вместо нормальных слов какое-то пищание тихое получается, несуразное, и в голове точно мед сколотили. Какой там сценарий, какая заученная речь? Ха, не смешите, я хоть бы и не забыла, как меня зовут. Что ты там пищишь? Крутой раздражен. Вижу, на часы поглядывает. Но все же он здесь пришел посмотреть на меня. Лично. Из-за зала звуки не долетают почти. Можно, чтобы кто-то включил музыку. Тяну резину, нервничаю. Стены и правда глухие, что создает ощущение камерности, закрытости и абсолютной приватности. Так, танцуй. Савелий Романович откидывается на спинку кресла и широко расставляет крепкие ноги, принимает удобную позу. Я вижу его матовую загорелую кожу, переливающуюся в тусклом свету, темные русые волосы, цепкий уверенный взгляд, от которого хочется прикрыться одеялом. А еще пряжка его ремня опасно поблескивает, и я понятия не имею, почему вообще пялюсь ему ниже пояса. Туфли. Да, Даша, смотри лучше на его дорогущие кожаные туфли. Размер ноги, похоже, там 45-й. Да смотри на туфли, они тоже блестят. Забираюсь на сцену, надеваю невидимую маску и на миг прикрываю глаза. Воцаряется тишина, и я медленно начинаю двигаться у этого шеста. Как умею. Больше, конечно, интуитивно, как видела где-то в фильмах, рекламе. В голове отчитываю ритм. Бросаю мимолетный взгляд на Крутого и не читаю там ни одной эмоции. Как камень, просто сидит и смотрит, а после закуривает, глубоко затягивая сигареты. Но он смотрит на меня. Не знаю почему, но это мне придает смелости и раскованности даже. Как бы поступила амазонка в моей голове, Та смелая Даша, которую я тут показываю в танце. Она грациозная, уверенная в себе и сексуальная. Да, точно. У нее плавные движения, как у кошки, и она нравится ему очень. Сильнее ухватываю за шест, повисая на нем, растягиваюсь. Хоть что-то я умею, но, по правде, это больше гимнастические движения. Я не умею танцевать, хоть и очень хочу показать обратное. В какой-то момент даже вхожу в кураж. Становится жарко и как-то терпко внутри. Дыхание сбивается, и когда смотрю на Савелия Романовича, в животе что-то сильно тянет. Наверное, я просто голодная. Да, потому так, точно. Мне нужно здесь зацепиться, чего бы этого мне не стоило. Сильнее прогибаю спину, выпячиваю попу, опускаюсь у шеста широко расставленными ногами. От волнения чуть кружится голова. Он так смотрит. Стоп! Волшебство рассеивается, как дым. Крутой жестом показывает остановиться, тушит сигарету и поднимается. А я быстро спрыгиваю со сцены, едва не навернувшись на этих каблуках. Колени жжет. Вижу, как пластырь пропитался кровью, но когда танцевала, боли вообще не чувствовала. Осторожно подхожу к Савелию Романовичу. Вблизи он очень высокий, против меня так же, как и Бранду. 1,90 м точно будет. Я на этих огромных каблуках, но все равно разница, конечно. Мне приходится высоко задирать голову, чтобы видеть его лицо. «Вам понравился танец?» Спрашиваю впервые, так близко решаюсь посмотреть в глаза крутому. Вблизи они кажутся еще более яркими, гранитными, серые синим отливом, окутанные темными ресницами. Холодный, опасный взгляд хозяина жизни. Такой может убить. Он уже убивал. И это точно знаю. «Ты меня впечатлила». «Правда?» Не верю своим ушам, хотя очень хочется верить. «Худшего танца я в жизни не видел. Дохлая газель, и то лучше вертеться у шеста будет». Чувствую, как от стыда загорели щеки. Я попала и пропала. Вот здесь. Крутой одной только фразой размазал меня, просто растоптал. Обида подкатывает к горлу. Чувствую, как капельки воды стекают из волос по щеке, опускаются к шее и утопают в декольте. Хотя, по правде, декольте... Нет, я слегка преувеличила. У меня все скромненько. А еще мне до ужаса неприятно. Я так старалась, я была уверена, что ему понравится. Это было грубое сравнение. Вам нравится унижать женщин? О, да, меня несет. Нервы сдали. Но пока совсем чуть-чуть. Но зато крутой реагирует. Просыпается, даже как-то входит в азарт. Его глаза темнеют, он подходит ближе. Ко мне точно лев к овечке подбирается. А где здесь женщины? А вот это уже больно. Лично для меня. Все мои комплексы по поводу внешности аж завибрировали. А вы разве не видите? Я тут, алло, я женщина тоже. Вообще-то, так, на секундочку. Нет, не вижу. Коротко качает головой, тогда как меня уже трясет от негодования. А может, у вас зрение просто плохое? Потому не видите. Так купите очки. Вам как раз по возрасту пора. Выпаливаю за пару секунд, сердце разгоняется до метеора. Боже, Даша, что ты несешь? Остановись. Вспомни, где ты и с кем разговариваешь. Смотрю на Савелия Романовича, невинно хлопая ресницами. Вот что делать. Притвориться дурой? А может, лучше просто мертвой? И тогда он потеряет интерес. На таких обычно не нападают.